Москва, Россия. 12 мая 2006 года. Она не могла даже пошевельнуться. Так неожиданно схватил ее за горло этот неизвестный. Он был чуть ниже ее ростом, но в его руке чувствовалась сила. Нет, даже не так. Она сразу почувствовала, что он умеет хватать за горло. И этот распространенный прием применяет не первый раз. «Молчи!» — снова прошептал он. «Если хочешь жить!» Второй достал оружие. Она дернулась, попыталась закричать. Но неизвестный поднял вторую руку и зажал ей рот. Она почувствовала, что теряет сознание. Второй держал в руках пистолет с непропорционально длинным дулом. Он прошел мимо них, входя в комнату, где сидел Тимур Караев. «Несчастный», — успела подумать Наталья. «Сейчас его убьют». В эту секунду она даже не подумала о себе. Второй нападавший вошел в комнату и поднял оружие. Но Караева уже не было на прежнем месте в кресле. Удивленный убийца обернулся. Караев был у него за спиной, сжимая в руках свой пистолет. «Привет», — сказал он. «Эти мазы мучат на любых подготовительных курсах. Брось оружие». Напрасно он произнес эти слова, разозлившие нападавшего. Тот дернулся и попытался сыграть на опережение. Но когда у вас в руках пистолет с надетым глушителем, сместите его в сторону на 180 градусов или даже на 90 и попытаться выстрелить. Задача почти нереальная. Она становится и вовсе невыполнимой, если в этот момент вам в спину целится другой профессионал. Караев не стал ждать, пока нападавший успеет выстрелить. Он выстрелил первым. Грохот выстрела отозвался по всей квартире. Нападавший отлетел к стене, сползая на пол. Наталья вздрогнула. Но одновременно вздрогнула ее мучитель с раскосыми азиатскими глазами и удлиненными скулами. Он отпустил обе руки, понимая, что в комнате произошло нечто невероятное. По всей логике событий там должны были раздаться сухие щелчки выстрелов из глушителя его напарника. А вместо этого раздался грохот выстрела из другого пистолета. На раздумье у него были секунды. Можно было достать свой пистолет и пристрелить женщину. Можно было попытаться прорваться в комнату, чтобы застрелить своего обидчика. А можно было, не доставая оружия, выбежать в еще не закрытую дверь. В первом случае он должен быть фанатиком, во втором – героем. Но ни фанатиком, ни героем этот нападавший не был. Поэтому он оглянулся на комнату, откуда послышался выстрел, секунду промедлил. Затем резко и очень больно ударил несчастную женщину в живот, словно рассчитывая с ней за смерть своего напарника. И бросился бежать, рванув на себя дверь. Наталья охнула, сползая вниз. Когда Тимур выбежал в коридор, дверь уже захлопнулась. На полу сидела Наталья с вымученной улыбкой. Он бросился к ней. «Ты ранена?» Тревожно спросил Караев. «Нет». Через силу улыбнулась женщина. «Это тип? Помоги мне подняться, пожалуйста. Он явно не джентльмен. Ударить женщину». «Он в тебя не стрелял?» «Нет, он просто успел меня ударить. Очень больно». Тимур помог ей подняться. «Сволочь!» Убежденно прошептал он. «Я его достану». «Надеюсь, ты не собираешься бежать за ним по лестницам?» Прошептала она. «Ты знаешь, мне кажется, что он где-то работал палачом. Ему точно известно, как нужно хватать за горло и как больно бить. Откуда у него такие профессиональные навыки?» «Оттуда!» Сквозь зубы прошептал Тимур, помогая ей пройти в гостиную. Она вошла и увидела на полу лежавшего второго убийцу. Она даже не удивилась. Как врач, она уже привыкла к крови. Но все равно вид застреленного человека в ее доме внушал ей некий ужас. Она пожала плечами. «Это было обязательно?» «Если бы я опоздал на секунду, он бы застрелил меня», признался Тимур. «А потом они убили бы и тебя. Они поэтому к нам и пришли. Убить нас обоих». «Но зачем? Ты думаешь, что это грабители?» «Грабители не ходят с таким оружием», показал он на лежавший на полу пистолет с глушителем. «Это профессионалы. Их мало интересовали ценности в доме. Им нужны были мы. Или ты с Павлом». Она села на диван. Перевела дыхание. Он подошел к входной двери, осторожно взглянул в глазок. Никого нет. Первый нападавший явно ретировался. Он закрыл дверь на все замки и вернулся в гостиную. «У вас есть чистая простыня?» Поинтересовался Тимур. «Для чего?» «Хочу его накрыть, чтобы ты не смотрела». «Возьми в спальной комнате. В шкафу». Устало предложила ему Наталья. Он прошел в спальную, вернулся с чистой простыней и накрыл ею тело убитого. Она задумчиво смотрела на него. «Я сейчас подумала и вдруг очень испугалась», призналась Наталья. «Они могли появиться на несколько минут раньше, когда здесь были Маша со своим другом. И у тебя могло не быть оружия. Тогда нас всех... всех четверых могли бы пристрелить. Как ты думаешь?» «Возможно». Он мрачно кивнул. На эту тему говорить не хотелось. «Я позвоню в милицию», предложила она. «Нет», возразил он. «Сначала нам нужно понять, что они хотели. Почему ты им так мешаешь?» Караев подошел к погибшему и быстро обыскал его карманы. Автомобильные права на имя Валерия Саевича. Значит, сегодня он застрелил гражданина Саевича. Интересно, где выдают такое профессиональное оружие с глушителем? Технический паспорт на Волгу. Указан ее номер. Деньги – 8 тысяч рублей и 200 долларов. Ключи. Мобильный телефон. Вот это уже лучше. Здесь могут быть записаны все нужные номера телефонов. Тимур начал смотреть номера входящих и исходящих, когда неожиданно телефон в его руках позвонил. Он удивленно взглянул на дисплей. Звонивший не определялся. Караев немного подумал и решил ответить. «Я вас слушаю». «Кто вы такой?» Раздался неожиданно резкий голос. «Почему вы решили стрелять? Кто дал вам такое право? Вы из милиции?» «Слишком много вопросов», пробормотал Караев. «Сначала нужно представиться, а уже потом задавать вопросы. Понятно? Вы организовали засаду. Знали, что мы придем?» «Но хватит дурака валять», раздраженно прервал его позвонивший. «Скажите, наконец, кто вы такой и почему у вас было оружие?» «Вы бы хотели, чтобы его у меня не было?» «Вы приятель Павла Слепцова? Как ваша фамилия? Звание? Представьтесь!» «Жду того же от вас!» Позвонивший повесил трубку. Караев удовлетворенно улыбнулся. Кажется, у звонившего просто сдали нервы. Если он профессионал, то обязательно перезвонит. Он должен понимать, что все козыри в руках у Караева. И этот телефон с номерами, который сейчас на вес золота. Тимур забрал лежавший на полу пистолет и подошел к Наталье, устраиваясь рядом с ней на диване. Она испуганно посмотрела на него. «Я всегда боялась вашей бывшей работы», призналась Наталья. «Это как-то связано с тем, чем вы занимались?» «Не думаю», ответил Караев. «Мы с Пашей работали совсем в разных местах. Он в разведке, я в контрразведке. Нет, здесь нечто другое». «Может, я позвоню в милицию?» снова предложила она. «Мы еще успеем туда позвонить», — сказал он. «И успокойся. У нас с тобой целый арсенал. Если они снова полезут, мы с тобой отобьемся». «Ты думаешь, что полезут?» «Это я неудачно выразился. Но если мы немного подождем, то, возможно, сумеем узнать, что случилось с Павлом. И вообще, что здесь происходит». «Хорошо», — согласилась она. «Только я позвоню на работу и сообщу, что сегодня не выйду». Она протянула руку и взяла городской телефон. Нажала одну кнопку, другую, затем удивленно и тревожно посмотрела на Караева. «Наш телефон не работает». Он взял аппарат. Никаких звуков. Эти ребята умеют работать. Очевидно, они обрезали провода. Но они должны понимать, что у них есть мобильные. Или они могут заблокировать и мобильные аппараты. Он взглянул на телефон убитого, который держал в руках. Черт возьми. Телефон был уже отключен. Как быстро они работают. Прошло всего несколько минут, и такая оперативность. Или он ошибся. Так могут работать только государственные службы. «Быстрее!» — крикнул он. «Достань свой аппарат и звони в милицию». Она поднялась и поспешила на кухню, где лежал ее аппарат. Набрала номер, тревожно ожидая, когда ей ответят. И крикнула в трубку, едва услышав голос. «На нас напали! Приезжайте на Большую Полянку!» Она взглянула на аппарат, потом на Тимура. Мой телефон тоже не работает. Прекрасно. Он достал свой. Телефон еще работал. Какие бы фокусники ни были эти нападавшие, но узнать, в какой сети работает его телефон и вычислить его за несколько минут – задача почти невыполнимая. Но они могут с ней справиться. Он набрал номер телефона милиции и передал сообщение, что на них напали, сообщив адрес улицы, дома и квартиры. «Где нападавшие?» – спросил дежурный сотрудник милиции. «Одного мы застрелили», – сообщил он. «Остальные находятся рядом с домом. Алло, вы меня слышите? Высылайте не одну машину, а несколько. Бандитов может быть трое или четверо. Это профессионалы, и они хорошо вооружены». «Не нужно нас пугать», – недовольно сказал дежурный. «Сейчас высылаем оперативную группу по вашему адресу. Ждите». «Какой кретин!» – раздраженно подумал Караев. «Он, кажется, мне не верит. Пока работает аппарат, нужно послать сообщение Семену Малярову на всякий случай. Пусть прочтет, когда проснется». Он быстро набрал сообщение латинскими буквами и переслал его Малярову. Затем убрал аппарат. Наталья вернулась в гостиную, захватив с собой плед. Ее била дрожь. Она все больше и больше осознавала, что только чудом осталась жива и не подставила свою дочь. «Успокойся», — обнял ее за плечи Караев. «Все скоро закончится». Словно в подтверждение его слов вдруг зазвенел его телефон. Он удивленно взглянул на номер. Неужели это дежурный из милиции решил ему перезвонить? «Здравствуйте, полковник Караев», — услышал Тимур резкий голос. «Почему вы сразу не представились? Нам было бы гораздо легче с вами договориться». «Я не договариваюсь с бандитами». «Не нужно, Караев. Этот ложный пафос приберегите для другого случая. Просто произошла ошибка. Обычная накладка. Вы должны все понимать. Вы же профессионал». «Как вы меня вычислили? Каким образом?» «По вашему номеру. Мы успели блокировать городской номер и оба мобильных телефона, которые могли быть в квартире, где вы сейчас находитесь. Телефон нашего погибшего сотрудника и телефон хозяйки квартиры. Это было несложно. Оставалось вычислить ваш номер. Но вы нам сами помогли, когда позвонили в дежурную часть УВД города. Вычислить вас по номеру – дело нескольких секунд. Вы же знаете, как сейчас работают компьютеры. Кстати, никуда больше вы позвонить не сможете. И никакие оперативные группы к вам не приедут. За это я вам ручаюсь. Чтобы у вас не было ложных иллюзий. Милиция вообще не будет вмешиваться в наши дела. Я думаю, что вы уже все поняли. Нам лучше договориться, полковник. Это и в ваших, и в наших интересах». Он посмотрел на Наталью. «Что?» – спросила она чуть дрогнувшим голосом. «Милиция не приедет», – честно признался он, закрывая телефон рукой. «Они перехватили наш разговор, отменили вызов и заблокировали все наши телефоны». Она тяжело задышала, испуганно глядя на него. «Алло, вы меня слышите?» Раздалось в его аппарате. «Не нужно быть идиотом, полковник. Мы можем договориться. Это прежде всего в ваших интересах». Он взглянул на убитого, прикрытого простынёй, и зло переспросил. «Откуда вы знаете, что именно в моих интересах? Или вы можете читать даже мои мысли?» Наталья прикусила губу, глядя на него. Он взглянул на нее и понял, что она начала осознавать, в какую невероятную историю они оба попали. И плюс еще пропавший Паша.